Белл Коронелл. Уровень 1. Сила от H120 до G221. Выносливость I42 до H101. Сноровка H139 до G232. Ловкость G225 до F313. Магическая сила I0. Магия нет. Навыки «Целеустремленное преследование». Ускоряет рост. Эффект длится, пока его чувства не изменятся. Эффект определяется силой его чувств. Внезапно руки Гести остановились. Сидя на его тонкой спине, она всматривалась в это. Правила были написаны там, словно в какой-нибудь древней книге. Вся спина парня была заполнена священным текстом, статусом. Божья благодать, которая даровала человеческое развитие, Гестия уставилась на это дрожащими глазами. Прошла всего лишь одна ночь с возвращения Белла. Из-за его сильной усталости он вчера проспал целый день. Как только Белл заметил, что спал с Гестией, то внезапно поднял сильный крик. И в тот ранний час они оба в конце концов сперва решили обновить статус. Как обычно, Гестия сидела на спине Белла и использовала свою божью кровь, чтобы наносить священный текст. То, что отличалось от обычного, так это числа в статусе Белла, которые начали расти с невероятной скоростью. Слишком быстро. Впервые в жизни Гестия предоставила божью благодать тому, кто стал первым человеком, присоединившимся к ее семье. Она лишь слышала информацию о статусе по слухам, но никаких точных сведений у нее не было. Каким образом ускорить темп роста, как раскрыть магию и навыки, у нее не было никаких знаний о данной информации. Но дарованный статус был абсолютно не таким, о котором она до сих пор знала. Это было слишком быстро. Скорость роста опыта – все это уже было ненормальным. Да, это уже нельзя было назвать развитием. Это был, скорее всего, скачок. Он абсолютно несравним с другими авантюристами. Если бы другие авантюристы развивались с той же скоростью, что и Белл, то большинство из них считались третьесортными авантюристами второго уровня. Второй уровень – элита всех искателей приключений. Они в основном были члены больших семей. Можно было сказать, что более половины людей, которые были возле них, до сих пор имели лишь первый уровень в своем статусе. Белл развивался со скоростью, которая на 1-2 порядка превышала всех остальных. Это было сверхбыстрое развитие. Средний рост пунктов составлял 10 или около того, и то это было лишь в самом начале. А затем все это и вовсе врезалось в стену и останавливалось. А вот что она слышала от своих друзей-богов. Половина людей испытывала трудности в том, как же прорваться через эту стену. Причина, по которой развитие стало именно таким, скорее всего, что заставило Белла значительно воспылать. Целеустремленное преследование. Это был единственный навык, о котором знала Гестия, и она подсознательно закусила свои губы. Даже если она и была богиней, то все равно обладала эмоциями, как у ребенка. Зависть. Она была под влиянием собственных эмоций. Ками сама? Гестия, которая ничего не делала, удивилась. Белл слегка склонил свою голову, чтобы обернуться. Гестия улыбнулась и сказала: «Прости, прости». А затем вновь продолжила работать. Нет, делать вид, что работает. Обновление статуса было в основном завершено. «Что же мне делать? Как именно мне рассказать о том, что произошло с Белконом?» Мгновение уверенности могло привести к мгновению силы и высокомерия. Гестия уже знала об этом. Не только у людей, но это были инстинкты всех детей. Высокомерие приводило к происшествиям, а они, в свою очередь, приводили к смерти. Хотя она и верила, что Белл не относился к типу людей, которые думали о подобном, но все же чересчур защищала этого мальчика, потому-то и создавала планы на возможность просто на всякий случай. Ведь просто на всякий случай она ведь могла потерять Белла. Доверие и беспокойство. Если эти два чувства положить на весы, то она не знала, какая сторона перевесит. «Но если я не скажу этому дитя, то это будет так, будто бы я солгала ему». Кроме того, это может воспрепятствовать развитию Белла. Не зная о силе в его собственном теле и сражаясь против врагов, которые с ним даже рядом не стояли, как сильно он тогда вырастет. В самом деле, Говорилось, что природа опыта заключалась в том, чтобы быстрее получать опыт и усиливаться. Тебе нужно сражаться с более сильными монстрами. Если те слова, которые она передала ему, и стали бы ложью, даже если бы все это было из добрых намерений, то все равно существовала возможность того, что Гестия сломает Беллу своими же собственными руками. Сердце Гестии внезапно замолчало. «Хочет стать сильнее, да». В конце концов, то, что выбрала Гестия, было доверием. Подавив свое собственное встревоженное сердце, она позволила одной чаше весов пересилить другую. Одна лишь фраза этого мальчика «Я хочу стать сильнее» все же должна была рассматриваться как его решимость, даже если она была рождена из-за любви. Это было нечто такое, что даже идеальные боги не могли создать. Гестия думала, что она хотела протянуть руку помощи Беллу. «Балкон, могу я сегодня словесно передать твой сегодняшний статус?» «Ладно, я не вижу в этом никаких проблем». Подняв свою голову, чтобы посмотреть прямо в глаза Белла, Гестия начала говорить о ненормальном росте характеристик. Однако она так и не рассказала о существовании навыка «Целеустремленное преследование». «Это в самом деле эффект этого навыка». Множество открытых навыков были фактически навыками, чьи эффекты можно было разделить между авантюристами. Навыки, которые влияли только на тебя, появлялись довольно редко. Было множество подтвержденных навыков. Хотя у них и были разные названия, но эффекты были похожи, как и у других. Особенно для представителей одной и той же расы. Между разными расами существовала определенная разница в навыках. К примеру, у эльфов была магическая сила поддержки, а у дварфов была усиливающая сила. Среди повторяющихся навыков лишь некоторые, хотя вернее крайне редкие навыки, относились к редким навыкам. Это были случайные имена, дарованные богами. Если я расскажу об этом, то дела будут плохи. Точно плохи. Не позволить Беллу знать об этом навыке точно не было проделкой. Если быть честной, то ревность, которую она чувствовала по отношению к Вален какой-то девке, составляла 90% от этой причины. Но в любом случае, если она расскажет об этом, то это вызовет кучу проблем. Так как другие боги жаждут развлечений, они точно отреагируют на слова «редкий навык» или «оригинальный». Они будут удовлетворять свои собственные интересы, словно дети, и смеяться при этом. К тому же появятся идиоты, которые будут приглашать его в другие семьи. Тут все было так же, как и в личности игрока. «Это дитя очень плохо говорит ложь, поэтому если его спросят, то он точно будет под подозрением других. Хотя я и сожалею об этом, но точно не уступлю в этом вопросе». Конкретные условия этого быстрого темпа роста. Целеустремленное преследование. Это точно было неподтвержденным новым навыком. Чтобы защитить Беллу от демонических рук, Гестия продолжала хранить существование этого навыка у себя в сердце. После того, как ему рассказали о статусе, Белл явно был удивлен. Гестия закончила с оставшимся священным текстом, завершив свою работу с прошлой ночи. «Ну ладно, о быстром росте опыта. У тебя есть какие-либо мысли по этому поводу?» «Нет, совершенно». «А, что? Возможно, что это... Вчера я пошел на 6-й этаж и получил...» «А? Ты не только не взял свою защитную амуницию, но и случайно увеличил свое количество этажей? Прости?» Гестия слезла со спины Белла, приготовившись выговаривать его. Белл даже не посмел надеть свою одежду, и его продолжали ругать в полуодетом состоянии, что делало его все меньше и меньше. Вернемся к главной теме. Прямо сейчас, по какой-то неизвестной причине, твое развитие чересчур быстрое. Мы не знаем, как долго это продлится, так что давай попросту назовем это периодом развития. Да. Это мое личное мнение, но ты очень талантливый. Способности и качество искателя приключений – у тебя все это есть. Текущее состояние Белла не определялось лишь его навыком. Причиной быстрого развития мальчика могло быть и то, что он просто положился на открытый навык. Но думая об этом, было ясно, что тут можно осмотреть и другие вещи. Хотя он уже один раз и был на грани жизни и смерти, но этот мальчик провел свою жизнь на ферме без какого-либо мастера, поэтому мог надеяться лишь на себя, чтобы достичь таких результатов подземелья. Даже если все это было из-за его целеустремленного преследования, этот навык, который ускорил развитие, все равно требовал боевые приемы и ловкое тело, а также реальный боевой опыт. Когда атаковать, когда защищаться, а когда уклоняться. Даже с навыком, тем, кто выносил решение, был Белл, а никто другой. Это была его собственная сила. Белл, который до сих пор сражался для самого себя как авантюрист, был довольно талантлив. «Ты станешь сильнее. К тому же ты также ждешь, когда сам станешь сильнее». «Да». Гестия положила руки на грудь Белла, который согнул спину на кровати и смотрел прямо вперед. Она показала тревожное выражение лица и произнесла. «Я надеюсь, ты пообещаешь мне, что не будешь заставлять себя. Поклянись, что случившееся в этот раз больше не повторится». Я не буду противиться, а вместо этого буду уважать твое мнение стать сильнее. Я буду поддерживать, помогать и даже одолжу тебе свою силу. Поэтому...» Сдерживая свои слезы, Гестия взмолилась всем своим сердцем ради Белла. «Поэтому, пожалуйста, не оставляй меня одну». Эффект от этого был мгновенным. Плечи Белла задрожали, и он расширил свои глаза. Казалось, что он начал думать над чем-то, вспоминая обещания, которые сделал самому себе, поэтому он закрыл свои глаза и оглянулся. Тишина. В течение долгого времени тишина пролегла между ними. «Да». Белл поднял свою голову. Его выражение лица сменилось с того, словно он изменялся, на такое, будто бы он хотел заплакать, а после этого на радостное, словно все разрешилось. Это была не фальшивая улыбка. Она содержала в себе доверие и веру и была сильнее каких-либо слов. Парень перед ее глазами сдержит свое обещание. Гестия была в этом убеждена. «Я не буду безрассудным. Я буду очень стараться, чтобы стать сильным. Но я абсолютно точно не позволю Камисаме остаться одной. Я не позволю тебе волноваться». Слыша это, я чувствую себя спокойно. Подавив волнение в своем сердце, Гестия одарила его слабой улыбкой. Через некоторое время она передала одежду Белла и застенчиво сказала «Прости». Он начал переодеваться, Гестия с другой стороны уставилась в потолок. «Ладно». Она решила сделать кое-что для Белла. Топ-топ-топ. Пройдя по сломанному полу, она подошла к ящику стола. Открыв средний ящик, она начала рыться в нем. Поискав внутри ящика, который был наполнен листовками и пригласительными билетами, она быстро нашла то, что ей было нужно. Пригласительное письмо, на котором было написано «Банкет Ганеши». «Гефест ведь также придет, верно?» Она думала о лице того человека, который подарил ей этот скрытый дом. Для нее, которая серьезно работала в городе, связываться с ней было совсем непросто. Чтобы встретиться с ней, она решила воспользоваться этим банкетом. Дата его проведения – сегодня ночью. У Гестии появилось паническое выражение лица. «Балкон, мне придется сегодня ночью покинуть дом. Нет, возможно, даже на несколько дней. У тебя возникнут какие-нибудь проблемы с этим?» «А? А, понял. По работе, да?» «Нет. Пусть я и не собиралась пойти туда, но все же я должна показаться на сборе моих друзей. Прошло уже прилично времени с тех пор, как я видела их лица». «Тогда не нужно говорить об этом, просто иди». Белл все понял. Друзья были очень важны. И он улыбался ей, словно поддерживал самого себя. Гестия почувствовала, словно она действовала беспорядочно, но все же кивнула на это. Она начала рыться в шкафу. Там не было много одежды. И, выбрав то, что смотрелось достойно, она начала паковать свои вещи. Затем она подумала о том, что ей придется пропустить несколько смен на работе, поэтому направилась к двери. Положив свою руку на дверь, она снова взглянула на Белла. «Балкон, возможно, ты сегодня снова направишься в подземелье?» «Я думаю, что да. Это плохо?» После того, как сказал свое раннее обещание, он будет немного следить за собой. Но Белл все равно слегка боялся, пока ожидал ее ответа. Гестия улыбнулась и ответила. «А, никаких проблем. Можешь идти. Однако ты же понимаешь, что должен вернуться, верно? Ты все еще ранен». «Ладно, спасибо». Белл радостно поклонился, и Гестия покинула дом.